под мостом. Там хорошее пространство, и я как следует все рассмотрю. Встретимся на углу Садовой и Трубной улицы. Маленький-маленький Виктор переходил с Садовой. У светофора постоял, побежал, что хорошо, но а людишки какие вокруг. Подходящие людишки, поворот и через Цветной. Кто там за ними с тех, с кем вместе Садовой перешли? В общем, чистенько. «А теперь куда?» — осведомился Виктор, подходя. «А теперь, Витя, на пустырь, где ты конюха застрелил». «Не пойду», — заупрямился Виктор. Смирнов обнял его за плечи, заглянул в глаза, объяснил, успокаивая. «Да что ты, дурашка! Там сейчас не страшно». И повел. И действительно не страшно. Пустырь был заброшенный, вздыбленный и до того отвратительный, что даже дети на нем не играли. По-прежнему посередине возвышался трактор, как памятник неизвестным строителям, поставленный здесь навсегда. «Откуда ты его увидел в первый раз?» — спросил Смирнов. «Вот отсюда». Виктор остановился метрах в 7 от трактора. «А с какого места он пулять начал?» Виктор дробной рысью пересек пустырь и остановился, показывая, где был стрелок, остановился между развалин кирпичного дома. Прихрамывая, доковылял до него Смирнов. «Симпатичное местечко», — с удовлетворением отметил он. «Есть где завалиться. Ну-ка, поищи, Витя». «А что искать?» — спросил Виктор. «Ты слабоумный у меня, что ли?» «Гильзы искать, гильзы!» — возмутился Смирнов и присел на подходящий обломок стены. «Ищи давай, ищи!» Смирнов тихонько насвистывал, дымилась, падая ракета, а Виктор на четвереньках перемещался между развалин, тщательно разглядывая замусоренную землю. «Нашел!» — вдруг ликующе завопил он, встал, выпрямился и воздел руку. В руке был миниатюрный, аккуратный золотистый цилиндр. «Благодарю за службу», — сказал Смирнов, взял гильзу, осмотрел, понюхал даже. А напоследок дунул в нее, издав жалобный свист. «Ну, пойдем дальше. Показывай теперь, откуда ты выстрелил». Виктор остановился перед дырой в оштукатуренной и окрашенной в светло-зеленый цвет плоскости, которая была когда-то стенкой жилой комнаты. «Вот отсюда. А он где был?» Виктор отшагал шагов 20 и замер, не дойдя до трактора метров 5. «С этого места он дал по мне последнюю очередь», — сообщил он. «Ясненько». Смирнов подошел к трактору, осмотрелся. «Ну, допустим, он палил в тебя из хорошей машинки УЗИ и промахнулся, что, впрочем, маловероятно. А ты, Сильвестр Сталлоне, Шварценеггер, Бельмондо, мать твою за ногу», обернулся на мгновение, пукнул, трясясь от страха, навскидку и попал точно в сердце. «Интересное кино. А теперь смотри». «Куда?» — с готовностью спросил уже слегка ошалевший Виктор. «На стенку, у которой был ты. Что видишь?» «Ничего не вижу», — честно признался Виктор. «И правильно, потому что на стенке нет ничего. А должно быть. В любом случае, на такой площади должны оставаться сколы штукатурки, следы от выстрелов. Их нет, Витя. И, следовательно, по тебе стреляли холостыми». «Значит, он меня просто пугал? Значит, я стрелял безоружного?» — ужаснулся Виктор. «Ему было известно, что у тебя пистолет».